Проект «Послесловие» и «Вибу» представляют. Виталий Вавикин, «Нанобум». Читаю, как всегда, я, Сканерс, музыкальное оформление «Амая Нацу». Поехали. Послание. Послание в чужом мире, враждебном мире. Письма, звонки, слова, что не один. Что есть кто-то, как ты, чужак, история, пережиток прошлого в мире будущего. Джонатан Вудвард услышал этот глаз, когда ему было 35. Даже не глаз, крик. Крик о помощи. В телефонных звонках, письмах, снах. Особенно снах, потому что в последние годы Вудвард не видел снов. Таблетки, которые ему давали, обещали полное исцеление. Обещали, что он станет частью общества, системы, но... Но таблетки не помогли. Вудвард вздрогнул, услышав звон старого телефона. Определитель номера показал незнакомый набор цифр. Ни мать, ни Джейн, значит... «Что, черт возьми, это значит?» – проворчал Вудвард. За окном медленно плыл рекламный блок, посылая сигналы в заполненные нанотехнологиями сознания. Несколько раз Джейн пыталась объяснить Вудварду, как это происходит, и теперь, наблюдая за парящим в воздухе рекламным блоком, он пытался представить, что сейчас происходило у него в голове, если бы он был таким же, как и все. Связь, телевидение, литература, искусство, обучение – все в голове, все в твоем теле. Наноинъекция заполняет кровь микромеханизмами, которые тесно взаимодействуют с нервной системой. Информация передается в мозг, минуя органы чувств. Слепцы становятся зрячими, глухие могут слышать, общаться, языковые барьеры стерты, потому что переводчики имплантированы прямо в мозг. Телефон снова зазвонил. Телефон, которого скоро не станет. Связь, которой не станет. Так сказала Джейн, обещая писать в этом случае письма. Родители тоже обещали. «Пройдет еще пара столетий, и люди не только откажутся от писем, но и писать разучатся», — подумал Вудвард, снял трубку. Прижал к уху, прислушался к треску. «Может быть, это какой-то сбой на станции?» — подумал он, но трубку повесить так и не смог. Сердце вздрагивало, билось сильнее. Ни работы, ни семьи, ни отношений. Несколько раз, бродя по неприветливым, заполненным нанотехнологиями улицам, Вудвард видел, как отправляет в утиль роботов слуг, которым невозможно было установить дополнительный наноблок. «Может быть, меня тоже когда-нибудь так утилизируют», — думал он, спешно уходя прочь. Перед глазами мелькали лица родителей. Конечно, они жалели его, конечно, переживали, но... Но если бы у них был хоть один шанс получить нормального ребенка, то они, несомненно, воспользовались бы им. Завели ребенка, которого можно отправить в нормальную школу, выучить его, видеть, как у него рождаются дети. А так... Вудвард выругался, пытаясь прогнать назойливые мысли самоубийств. «Да я и так уже мертв. Мертв с самого рождения. Мертв для этого мира». «Алло?» – тихо спросил Вудвард, услышал щелчок, гудки, выругался, бросил трубку, вернулся к окну, за которым появился новый рекламный блок, который он не мог понять, впрочем, как и все остальное в этом мире. Вудвард резко обернулся, словно услышал новый звонок, снова тихо выругался, начал одеваться, сам не особенно понимая, куда идет. Спустился по лестнице, вышел на улицу, убеждая себя, что собирается просто отправить пару писем. Одно родителям, другое Джейн. «Какого черта она продолжает общаться со мной?» Появилась в голове новая мысль. «Конечно, они знали друг друга с детства, но Джейн ведь была нормальной». Вудвард даже всплеснул руками, не в силах найти ответ на этот вопрос. У Джейн была работа, отношения. Когда-нибудь, несомненно, у нее появятся дети. «Надеюсь, нормальные, не такие, как я». Вудвард открыл почтовый ящик, достал три письма, запоздалые ответы. Одно от родителей, одно от Джейн, одно от... «Что это, черт возьми?» – проворчал Вудвард, убирая письма от знакомых в карман. «Еще одна ошибка, как и телефонный звонок». Он не знал, почему пришел в парк, чтобы прочитать письмо. Прохожих почти не было, лишь на соседней скамейке сидела парочка подростков, да где-то далеко старик. Вудвард услышал его голос. Старик говорил не то с дочерью, не то с внучкой. Говорил по нано-связи. Парочка рядом молчала, не двигалась. Даже не смотрела друг на друга. Лишь изредка вздрагивали их губы. Вудвард невольно попытался представить, где они сейчас. В какой реальности этого странного мира. И этот поцелуй... О том, что это поцелуй, ему тоже объяснил Джейн. Этот поцелуй... Какой он? А чувство? Две инъекции за 12 условных единиц, и ты уже там, где ты хочешь. Быть с тем, с кем ты хочешь быть. Конечно, мир стал чище, безопаснее, но... Вудвард снова покосился на влюбленную пару, вспомнил о письме, открыл конверт, убеждая себя, что это просто очередная ошибка и не стоит даже надеяться. Конверт был пуст. Значит, ошибка. «Или нано-реклама», — сказала ему по телефону Джейн. «Просто ты не смог это понять». «Понятно», — протянул Вудвард. Джейн спешно извинилась, что-то начала говорить о возможных вариантах работы. «Хочешь, чтобы я работал рядом со старыми моделями роботов?» – растерянно спросил Вудвард. «Ну, ты же сам говорил, что хочешь приносить пользу. Я понимаю, пособий тебе не хватает, но…» Вудвард увидел звонок по второй линии и извинился. «Ну ладно», – вздохнула Джейн, – «поговори со своими родителями». Вудвард попрощался с ней, стараясь не замечать усталость в ее голосе. «Ты там?» – спросила его женщина на другом конце провода. «Я?» – Вудвард почувствовал, как замерло сердце, посмотрел на номер. Чужой, незнакомый. Надежда. Вудвард ехал на встречу с Хелен, впервые в жизни строя планы на будущее. Голос женщины ему нравился. Он пытался представить себе, как она выглядит. Еще один такой же отчаявшийся, выброшенный за борт мира человек. Конечно, они теперь будут вместе. Конечно, у них должны найтись общие интересы. Вудвард вспомнил пару на скамейке в парке, которую видел недавно. Может быть, у них с этой отверженной женщиной сможет случиться нечто подобное? Только без инъекций наномашин за 12 условных единиц. И дети. Почему у них не может быть детей? Таких же, как и они, без нанотехнологий. Вудвард почувствовал, как в груди появилось что-то холодное, неприятное. Нет. Дети у них должны быть самые нормальные. Решил он, откинулся на спинку сиденья такси и закрыл глаза. Дом стоял на последней улице города. Старый дом. Таким же старым в этом новом мире чувствовал себя Вудвард. Расплатившись с водителем, он долго стоял на улице, разглядывая дом, затем осторожно поднялся на крыльцо, постучал. Дверь открыл робот устаревшей модели. «Мне нужна Хелен», — сказал Вудвард, невольно начиная улыбаться. «Это я», — сказал робот и осторожно улыбнулся в ответ.